Она заметила во вступительной статье к неизданной книге необычайное сходство между статьями, стихами, застольным разговором. Это был единый смысловой строй. Замечание исключительно точное. Мало того, все статьи Мандельштама с 22-го года хранят живой звук его голоса. Он диктовал их мне, как и шум времени, кроме последних четырех главок, и четвертую прозу. Это отличный критерий, чтобы выделить ложь у вспоминателей от случайно вкрапленной правды. Точна в своих воспоминаниях Наташа Штемпель. У нее отличная память. Последние годы жизни Ахматова вспоминала акмеистическую молодость, и ее обуревал страх, что будущие литературоведы зачислят акмеистов в младших символистов или оторвут от них Мандельштама, чтобы соединить его с Хлебниковым и Маяковским. Такая тенденция действительно существует. Тот же Харджиев в своих примечаниях поминает Маяковского, Хлебникова и даже Лилю Юрьевну Брик, но почему-то забыл Ахматову и Гумилева, и это ее возмущало. Она огорчалась еще тем, что Мандельштам где-то написал про родовое лоно символизма, откуда они все вышли. Я отношусь равнодушно к проискам будущих литературоведов, лишь бы не угасли стихи и сохранилось живое чувство поэзии. Зато вопрос о том, что связывало трех поэтов, помимо юношеской дружбы, кажется мне очень существенным. Если он будет разрешен, всяким спекуляциям придет конец, ведь их необоснованность бросается в глаза, и только интеллектуальная лень допускает их существование. Одновременно с акмеистами против старших поэтов выступила другая группа с Бурлюками, Хлебниковым, Маяковским, а затем и Бриком. Они называли себя футуристами, потом лефовцами, а по-современному им бы подошло название «авангард». Этих символисты приняли по-отцовски, с распростертыми объятиями. Принято думать, что футуризм действительно противопоставлял себя символистам и нанес им сокрушающий удар. Его восприняли как подлинно новаторское течение. Надо помнить, что слово «новатор» в течение полувека звучало как единственная и сладостная похвала. Акмеисты же воспринимались как сколок символизма, маленькое ответвление от мощного дерева. А я думаю, что символисты оказались прозорливее, считая футуристов своими прямыми продолжателями и наследниками. Футуристы довели до логического конца то, что было начато русским символизмом, и, быть может, благодаря влиянию Маяковского способствовали развитию западного авангарда. Литературоведение в течение многих лет принимает во внимание только поверхностный слой, фактуру, словарный запас, в лучшем случае принадлежность к группе даже случайную, как, например, у Пастернака. Объясняется это жаждой наукоподобия. Можно изучать литературу как социальное явление, но поддается такому анализу именно литература и только она, а не поэзия. О классовом подходе говорить не стоит, известно, что он дал. Область искусства и особенно поэзии относится к человековедению, к которому никаких методологических щипчиков не подобрать. Сейчас ни одного поэта той эпохи нет в живых. Труд их лежит перед нами, и к нему ни одной строчки прибавлено не будет. Пора подумать, в чем заключалось дело жизни каждого из них и как оно отпечаталось в их труде. Хватит соблазняться вторичными признаками, которые всегда выводимы из первопричины. По моему глубокому убеждению, акмеизм был не чисто литературным, а главным образом мировоззренческим объединением, а может, только так и бывает. Впрочем, говоря о поэтах, правильнее употреблять слово «миропонимание» или «мироощущение», потому что у самых интеллектуальных из них чувственные элементы преобладают над отвлеченно-мыслительными.

Некоторую прелесть он находил только в кощунстве. Стоит вспомнить, чем для него был путь в Дамаск. Однажды он обмолвился: «В моем самохвалении служение Богу есть. Не знаю сам какая, но все ж я миру весть». Он действительно был вестью грядущего, эпохи индивидуализма, неизбежно кончающегося распадом личности. Какому богу служил он, самоутверждаясь в своем роскошном вождизме и призывая грядущих гунов? Не забыть, Брюсов еще изрек, что поэзия не более, не менее, как откровение. Гумилев больше всех заплатил за увлечение Брюсовым. В ранней молодости, сразу после окончания школы, Мандельштам тоже отдал ему дань. Ведь Брюсов действительно стал вождем. «Всю жизнь мою, куда ни ткнешься, всюду вожди». Он стал вождем нового направления. И для меня загадка, как это могло случиться. Владимир Соловьев блистательно высмеял его, но оказался на длительный период неправ. Сейчас его правота ясна, тем более, что раскрыт весь архив Брюсова, и мы узнали то, что поленились прочесть в стихах. Символисты. Все до единого были под влиянием Шопенгауэра и Ницше и либо отказывались от христианства, либо пытались реформировать его собственными силами, делая прививки античности, язычества, национальных перунов или доморощенных изобретений. Даже Блок, который был несравненно глубже своих лихих современников и воплотил в себе всю трагедию русской интеллигенции, имел массу родимых пятен своей эпохи. Но в роли искусителей и соблазнителей выступали главным образом Брюсов и Вячеслав Иванов. Культ художника и культ искусства. Брюсов выписывает тезис доклада Вячеслава Иванова: «Ты свободен! Божественность! Все позволено! Дерзай!» Достоевский отдал жизнь, чтобы наглядно раскрыть последствия тезиса «Все позволено», но его не услышали. Вячеслав Иванов усмотрел в Достоевском дионисийское начало и решился произнести самые запретные слова. Три акмеиста начисто отказались от какого бы то ни было пересмотра христианства. Христианство Гумилева и Ахматовой было традиционным и церковным. У Мандельштама оно лежало в основе миропонимания, но носило скорее философский, чем бытовой характер. Поэзию Мандельштам считал священной, но в применении к себе только простой песенкой о глиняных обидах. В теургии он не просился, это было не для него. Вячеслав Иванов провозгласил теургическое искусство и, приглашая идти а реалибус от реалиора, надеялся с помощью символов познать иной мир. Близкий к символистам Бердяев определил, как они понимали символ. Иной мир доступен искусству только в символистическом отображении. Для Бердяева символ — связь двух миров, мост между ними. Для христианства связь эмпирического мира с высшим осуществляется не через символ, да еще найденный художником, а через откровение, таинство, благодать и, главное, через явление Христа. Христос — не символ, а символом является крест, на котором он был распят. Для трех акмеистов теории старших, называвших себя символистами, звучали кощунством. Гумилев и Мандельштам сходятся в отказе познавать непознаваемое. Гумилев говорит, что непознаваемое по самой сути своей не может быть познано, а Мандельштам, провозглашая закон тождества, видимо, считал, что познание скрытого от нас возможно только через явленное. Он обвинял символистов в том, что они плохие домоседы и не ценят этот мир, Богом данный дворец.